закрытое окно. Анна еще ни разу в жизни не была больна по-настоящему, не считая простуды, и потому не могла понять, что с ней происходит, откуда это ужасное жжение в горле и слабость. Когда за ужином она отодвинула от себя тарелку с фасолью и жареной колбасой, мама пристально взглянула на нее. «Если не ошибаюсь, это твое любимое кушанье, Анна. Что случилось?» «Ничего», – прошептала девочка. Все закружилось у нее перед глазами, и она положила голову на стол. «Ты заболела, Анна?» Встревоженный мамин голос долетал откуда-то издалека. «Дай я потрогаю твой лоб. Господи, ты же вся горишь. Скорее в постель». Это была бесконечная ночь. Анна то засыпала, то вновь просыпалась, горя в жару и дрожа от озноба. Всякий раз, когда она забывалась сном, ее начинали мучить какие-то странные кошмары. Очнувшись, она испуганно звала маму, ни на минуту не отлучавшуюся от ее постели. Когда начало светать, и за окном послышался щебет птиц, Анна проснулась окончательно и спросила, что же с ней происходит. «У тебя очень сильное воспаление в горле и высокая температура», — ответила мама. Ее измученный вид говорил о том, что всю ночь она не смыкала глаз. Папа пошел звонить врачу. Вскоре пришел врач. Он осмотрел Анну и взял у нее из горла мазок на анализ. Доктор выглядел при этом очень озабоченным. Закончив осмотр, он долго говорил о чем-то с мамой в прихожей. Но слов Анна разобрать не могла. Время тянулось невыразимо медленно. Девочка часто впадала в забытье, а просыпаясь, просила пить и с трудом тянула воду крошечными глотками. Наконец она глубоко заснула. Снова наступила ночь, и мама постелила себе на полу рядом с кроватью дочки. «Пока она здесь, все в порядке», — думала Анна. «Но все-таки было бы лучше, если бы горло не болело так сильно». На следующее утро раздался звонок. Папа подошел к телефону. Звонили из поликлиники. Анализ показал, что у Анны дифтерия. Заразная болезнь, которая в наше время встречается очень редко. Надо было собираться в больницу. Скорая помощь должна была заехать за девочкой через полчаса. «Ты ведь поедешь со мной, мама, правда?» — с трудом выговаривала Анна, устремив на маму умоляющий взгляд. Мама выглядела очень расстроенной. Поколебавшись, она ответила: «Боюсь, мне не разрешат остаться с тобой, ведь у тебя заразная болезнь, поэтому тебя и забирают в больницу. Но я уверена, что сестры и няни будут обращаться с тобой очень ласково, а я сегодня после обеда приду к тебе обязательно». Если бы Анна не чувствовала себя так плохо, ей понравилось бы в больнице. В палате были другие детки, а няни и сестры в самом деле обращались не очень ласково. Но горло соднило по-прежнему, и ужасно хотелось домой. Девочка тихо лежала на кровати, едва сдерживая слезы и не отрывая глаз от входной двери. Мама обещала прийти после обеда, и Анна ждала ее прихода более всего на свете. В это время няня подошла к постели девочки и сказала: «Анна, твоя мама стоит у окна, видишь?» «Нет-нет, не вставай, просто помаши ей рукой и улыбнись». «Но почему вы не пускаете ее?» Анна заплакала. «Пожалуйста, пустите ее, мне нужно сказать ей что-то очень важное». «К сожалению, сюда нельзя входить», — очень мягко ответила няня. «Ты же знаешь, у нас лежат дети с заразными болезнями. Ведь ты не хочешь, чтобы твоя мама тоже заболела. Если у тебя есть для нее записка, дай мне, я передам». Анна покачала головой. У нее не было записки. То, что маму к ней не пустили, привело девочку в такое отчаяние, что она не могла говорить. «Мама, заботливая, добрая, любимая мама, единственный человек, который мог помочь Анне. Она была здесь и рвалась к своей дочке, но все, что они могли сделать, это беспомощно смотреть друг на друга через стекло. Няня даже не согласилась открыть окно. Они мужественно пытались улыбнуться, чтобы подбодрить друг друга, пока, наконец, мама не отошла от окна, помахав на прощание рукой. Анне было очень плохо. Она уткнулась лицом в подушку и заплакала. У нее было такое чувство, словно мамы нет и никогда не было. Медленно тянулся день за днем. Анна стала поправляться, и однажды произошло чудо. В тот день девочка сидела у окна и ждала маму. Она пришла после обеда, как обычно. И тут няня, подойдя к окну, широко распахнула его. «Теперь вы можете вдоволь наговориться», — сказала она. Как они разговаривали! За целую неделю у них накопилось столько новостей, которыми надо было поскорее поделиться. Они беседовали без устали, пока солнце не скрылось за деревьями, и няня не велела Анне укладываться в постель. В эту ночь Анна заснула так глубоко и сладко, как не спала давно. Теперь она знала, что отныне их с мамой ничто не разделяет. С этого дня, с ее приходом, окно будет распахиваться настежь. Время побежало быстрее. Стояла прекрасная погода. И девочки вскоре разрешили прогуливаться с мамой в больничном саду и играть с другими детьми. В просвет ограды видно было, как покрывается цветами густой кустарник, и веселые ягнята резво скачут на лужайке. И Анна чувствовала, что скоро она вернется домой. И вот этот день наступил. Девочка сидела в палате за завтраком и пила какао, когда вошел врач с листком бумаги в руке. «Ну что ж, Анна, — сказал он, — похоже, ты вполне здорова. Няня, позвоните, пожалуйста, ее маме и скажите, что сегодня она сможет забрать Анну домой». После обеда, вместо того, чтобы попрощаться с мамой у ворот больницы, девочка села в машину. Больше не будет ни закрытых окон, ни расставаний. Анна возвращалась домой. Бог – источник всей нашей жизни, любви, спокойствия и счастья. О чем бы мы ни думали, истинную и неприходящую радость мы находим только в нем. Но грех воздвиг преграду между ним и нами, и мы не можем прийти к нему, пока эта преграда не уничтожена. Господь сам пришел к нам в лице Иисуса, и его смертью стена, разделяющая нас, была разрушена. Она исчезла, когда Христос умер на кресте. С тех пор путь к Богу и на небеса открыт. Открыт для каждого, кто верит в то, что Иисус есть путь. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Господи, я знаю, что только Ты можешь сделать меня поистине счастливым. Я знаю, что мой грех воздвиг преграду между нами, но Иисус уничтожил ее. Помоги мне понять, что если я верю Ему, то ничто не может разделить нас. И я готов идти к Тебе в любой момент моей жизни, днем или ночью. Благодарю Тебя и за то, что Ты уготовил нам дом на небесах. Помоги же мне очиститься и приготовиться к тому дню, когда Ты призовешь меня. незваный гость. Много веков тому назад Англия была захвачена свирепым морским народом датчанами. Для страны настали тяжелые времена. Всюду, где появлялись датские корабли с устрашающей головой дракона на носу, на берег высыпали ватаги морских разбойников в стальных шлемах. Начинались грабежи, убийства, пожары. Мирные жители бежали, лишь заслышав о приближении датчан. Мужественный король Альфред попытался оказать врагу сопротивление на суше и на море. На первых порах ему сопутствовал успех, но натиск датчан был столь стремителен и неудержим, что вскоре англичане потерпели сокрушительное поражение. Королю пришлось бежать из своего дворца и скрыться в лесу, переодевшись бедным крестьянином. Предводитель захватчиков назначил высокую цену за его голову, и потому лишь немногие верные спутники короля были посвящены в его тайну. Одним из них был некий пастух по имени Ульфрик. Он очень любил своего короля и не предал бы его ни за что на свете. Ульфрик предоставил Альфреду убежище в своей хижине, но, не слишком доверяя жене, женщине довольно-таки болтливой, скрыл от нее подлинное имя гостя. Альфред был очень печален. День за днем думал он о своем потерянном королевстве, пытаясь найти способ одолеть врага. Жена пастуха с раздражением смотрела на этого сильного человека, сидящего сложа руки и погруженного в размышления. В доме полно работы, а он пальцем о палец не ударит. Как только муж терпит этого бездельника? Ей и в голову не могло прийти, что перед ней сам король. Однажды, выждав, когда Ульфрик отправился на луга пасти скот, женщина приступила к гостю. «Подойди-ка сюда, дорогой мой», — сказала она. «Сколько можно сидеть без дела? Вряд ли ты сгодишься на многое, но, по крайней мере, можешь приглядеть за пирожками, пока я схожу за водой. Как только они начнут подрумяниваться, переверни их, а когда будут готовы, сними противень с очага». Альфред сидел у огня в глубоком раздумье. Может быть, ему грезилось зарево лесного пожара и жестокая битва, в которой он одерживал победу. Если бы он мог вновь собрать силы и разбить врага, если бы мог встретиться в бою с капитанами датчан. Внезапно увесистая пощечина и поток гневных ругательств заставили Альфреда очнуться. Пахло горелым, а на противне чернили обуглившиеся пирожки, и жена пастуха была вне себя от ярости. «Ах ты, бездельник, неумеха!» — кричала она. «Даже такого пустяка нельзя тебе доверить!» «Перестань, перестань, жена!» — послышался испуганный голос Ульфрика, который как раз вернулся домой. Видя, что жена и не думает успокаиваться, он в отчаянии воскликнул. «Придержи язык, женщина! Разве ты не узнаешь своего короля?» Неизвестно, чем закончилась эта история, но мы хорошо знаем, что Альфред был справедливым и благородным человеком и, вероятно, сожалел о своей рассеянности. Знаем и то, что в конце концов он собрал своих людей и разбил датчан, после чего вернулся во дворец и в течение многих лет правил королевством, окруженный всеобщей любовью и уважением. До конца дней он помнил благодеяние, оказанное ему Ульфриком, и в знак благодарности возвел его в сан епископа. Так что жене бывшего пастуха, являясь во дворец, приходилось склоняться в реверансе перед королем, когда-то неузнанным ею в одежде бродяги. Иисус оставил славу небес и явился в мир, как человеческое дитя, рожденная в Вифлееме. В Евангелии от Иоанна мы читаем: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Лишь немногие в образе младенца узнали Бога. Хозяин постоялого двора запер перед ним дверь. Братья и соседи считали его обыкновенным ребенком, Когда он начал творить чудеса, его принимали просто за доброго человека. И мало кто познал в нем Бога. Пастухи и мудрецы, Симеон и Анна, родители, ученики, люди, с которыми он беседовал и которых исцелял, да еще римский солдат у креста. Господи, Отец мой и Создатель, помоги мне познать Тебя в Иисусе, помоги мне узреть славу Иисуса, когда я читаю Евангелие. Научи меня слышать голос Бога, когда я читаю то, что говорил Иисус. Следы на снегу. Дженнет была в восторге от нового дома в деревне. В первый раз она со всей семьей отправилась взглянуть на него в апреле. Пока отец с братом Мартином изучали гараж и мастерскую, а мама осматривала дом, Дженнет убежала в сад. За зеленой лужайкой открывался цветник, украшенный прелестными каменными горками. А еще дальше благоухали цветущие яблони, усыпая лепестками высокую густую траву. Здесь все семейство и обнаружила Дженнет 20 минут спустя. Она блаженно растянулась на траве и мечтательно глядела вверх на яблоневый цвет. Увидев ее, мама рассмеялась. «Разве ты не хочешь взглянуть на дом, Джен? Жить-то ты что, будешь в саду?» «Да, я знаю», — ответила Дженнет, поднимаясь. «А можно мне поселиться в комнате, выходящей окнами в сад? А можно мне занять мансарду под мастерскую?» — спросил Мартин. «А можно мне устроить птичий двор за садом?» — присоединился и папа. Каждый получил то, что хотел. Папа разводил кур хорошей породы, белых леггорнов, и дети с удовольствием собирали яйца. Отец уходил на работу очень рано и возвращался часам к 6 вечера. Поэтому утром, прежде чем отправиться в школу, кур кормил Мартин, а под вечер Дженнет, у которой занятия кончались раньше. Девочка любила пробираться к своим питомцам через высокую траву, медово пахнущую клевером. А на птичьем дворе выжидала несколько минут, пока куры, сбегаясь и толпясь, не обступали ее со всех сторон. «Весной у них появятся цыплята», — радостно думала Дженнет, — «и я буду за ними присматривать». Пришла осень. Яблоки в саду налились спелым румянцем, а сколько черной смородины собрали Дженнет с Мартином. Лес, подступающий сзади к самому саду, полыхал золотом и багрянцем. Но время шло, улетели на юг ласточки, листья начали опадать, и дети, сгребая их в кучи, жгли по вечерам костры. И вот однажды ночью, когда все спали, пошел снег. Он падал и падал большими хлопьями, не переставая, 3 ночи и 2 дня подряд. И укрыл белым покровом всю землю до самого горизонта. Куры забились в курятник, нахохлившись и беспокойно квохча, а малиновки слетелись к окнам дома. На 3-й день отец встал пораньше и расчистил дорожку к воротам. Дети отправились в школу по шоссе. День был субботний, и они уже предвкушали, как завтра отправятся кататься на санках. Дженнет вернулась около 4. Она шла домой одна. У Мартина были дела. Девочка любила это снежное безмолвие полей и отпечатки крошечных лапок на снегу, и следы маленьких раздвоенных копыт там, где лес подступал к самой дороге. На западе небо сияло золотистым закатным светом, и причудливые голубые тени сгущались на заснеженной равнине. В доме царила тишина. Мама куда-то вышла. Дженнет быстро переоделась и, сунув ноги в высокие сапоги, подхватила миску со трубями, чтобы отнести ее курам. «Бедные! Как они, должно быть, проголодались и соскучились!» — думала девочка, поспешно направляясь через двор к саду. Перед заснеженной лужайкой она остановилась и недоуменно огляделась. «Как же ей перебраться на ту сторону?» Она была маленькой и щупленькой для своего возраста, а снег расстилался перед ней плотным нетронутым покровом. Ее сапожки просто утонут в нем. Солнце садилось. Когда Мартин вернется, будет уже совсем темно, так что надо найти какой-нибудь выход. Дженнет еще раз оглядела ровную снежную пелену. Что это, тени? Или и в самом деле еле заметные следы на снегу? Трудно было что-либо разобрать в сгущающемся сумраке. И тут она вспомнила. Мартин кормил кур утром и должен был пройти через лужайку. Конечно, и с тех пор снег почти запорошил следы, но попробовать можно. Дженнет осторожно поставила ногу в первый отпечаток, и снег поддался лишь чуть-чуть. Если удастся дотянуться от одного следа до другого, то она сможет беспрепятственно выбраться на противоположную сторону. Это была непростая задача. У Мартина были длинные ноги, и шагал он широко, не то что она. И все-таки Дженнет удалось, балансируя, вытягиваясь и ставя ногу точно след в след, пересечь лужайку и цветник и добраться до сада. Здесь было немного легче, потому что можно было держаться за ветви деревьев. Куры встретили девочку радостным кудахтаньем. Она расчистила небольшой клочок земли, чтобы проголодавшиеся птицы могли подойти и взять корм. Снегопад наконец кончился, и Дженнет не спешила оставлять своих питомцев. Наконец они наелись и вновь забились в курятник. Было так приятно слышать их мирное квохтанье среди глубокого снежного безмолвия. Обратный путь оказался намного легче, потому что теперь следы были видны отчетливо, но у Дженнет сильно замерзли ноги. Мир, погруженный в серый сумрак, выглядел угрюмым и неприветливым. Добравшись до дома, она увидела широкую полосу света, падавшую из окна кухни, и обрадовалась. Значит, мама вернулась. Как здорово будет за чашкой горячего чая, скинув заледеневшие сапоги, рассказать ей о своем приключении. Следы привели ее прямо ко входной двери, и Дженнет, толкнув ее, очутилась дома, и его тепло и веселый свет ласково обволакивали прозябшую девочку. «Это ты, Джен?» — послышался мамин голос. «Скорей закрывай дверь, такой холод идет. Присаживайся к огню, будем пить чай». Ибо Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Господи, когда я читаю Евангелие, то вижу следы Иисуса, оставленные им на земле, знаки смирения, любви, веры и духовной силы. Помоги мне день за днем идти по его следам и следовать его примеру. Как часто я своевольно отклоняюсь от его пути, но сегодня помоги мне быть его верным последователем, жить и говорить так, как это делал Иисус в моем возрасте. И в конце моей жизни, Господи, приведи меня в Твой дом на небесах. Солнце там никогда.